Алексей Соломатин. Чувство полета. Фантастический роман. Глава первая. Это было его любимое время. Время, когда ночь опускалась на город, и теплый летний ветер доносил редкие звуки и горьковатые ароматы буйной зелени, в которой утопали близлежащие улицы. Необыкновенно яркие звезды заполняли небосвод. Именно в такие ночи Андрея посещало странное беспокойство, заставлявшее будить старого Джека и аккуратно, не создавая шума, выходить на улицу. Город был очень старым. Высотные новостройки расположились по окраинам, а здесь ничего не мешало любоваться звездами. Пес уже добежал до забытого строителями фундаментного блока и сел в ожидании хозяина. Он прожил долгую собачью жизнь, но все еще внушал уважение случайным ночным прохожим. Андрей догнал пса. Газета, как и вчера, лежала на том же месте. Уже девятую ночь они приходили сюда. Зачем? Андрей не знал. Он сел, посмотрел на часы, второй час. Мысли невольно вернулись к Лилии. Оставалось только догадываться, что она думала о его ночных походах. Впрочем, возможно, она просто спит. Размышления прервались от странного ощущения в затылке. Подскочил Джек, задрал морду вверх, завилял хвостом. Андрей тоже посмотрел вверх. Необычное ощущение прошло. В небе же не было ничего необычного. Звезды смотрели на Андрея холодным, мерцающим взглядом. Пес совершенно по-человечески тряхнул головой и уставился на хозяина. «Привет, старик», — сказал Андрей, потрепал пса по холке. «Пойдем домой».